Ведьма. Автор Александр Гер Герасев. Женщина-сталкер – большая редкость в зоне. Но никак не подходит это страшное место для прекрасного пола. Здесь у мужчины выдерживают далеко не все. Но, тем не менее, иногда женщины в зоне отчуждения все-таки появляются. Немногие из них способны жить и выживать здесь. Женщина-сталкер должна быть особенной, чтобы противостоять мутантам, аномалиям и похотливым особям противоположного пола. Она была именно такой. В зоне ей дали прозвище «Ведьма». Холодная и недоступная, сильная и отчаянная. Поначалу многие мужики-сталкеры пытались клеиться к ней. Некоторые пробовали даже взять ее силой. Все заканчивалось выбитыми зубами, синяками. А иногда и вовсе злоумышленник уползал прочь, зажав руками отбитое место между ног. Ходили разные слухи о том, как ведьма попала в зону. Одни говорили, что ее предал любимый, и она от отчаяния подалась сюда. Другие настаивали на том, что она сбежала в зону, прихватив немалую сумму из банка, где занимала не последнюю должность. Третьи болтали, что семья ведьмы погибла при пожаре, и она пришла сюда от безысходности. Были и такие, что высказывали прямо противоположное мнение. Ведьма здесь пытается заработать денег на лечение кого-то из близких. Ходили слухи и о том, что она чемпионка по биатлону. Однажды попалась на употребление допинга и, не выдержав позора и падения вниз в мире спорта, сбежала сюда, в зону отчуждения. Сталкерша на самом деле, как настоящая спортсменка, была неутомима и стреляла без промаха. Настоящей правды не знал никто. Ведьма ни с кем не сближалась, и откровенничать ей было не с кем. Возвращаясь из очередной ходки в зону, она на пару недель запиралась в своем номере поселковой гостиницы и выходила из него только чтобы купить еды. Спустя время женщина-сталкер во всем снаряжении с неизменной СВД опять надолго уходила в поход. Через несколько месяцев попытки посягательства на ее тело со стороны мужчин почти прекратились. Изредка кто-то из новичков, изрядно выпив, ломился в ее дверь. Но все всегда заканчивалось одним и тем же. В зону ведьма всегда выходила одна. Никто даже не знал, везет ей на артефакты или нет. Но у сталкерши неизменно было отличное снаряжение и боезапас. Кто-то из смельчаков даже пытался проследить за ней, но всякий раз ведьма легко уходила от слежки. Приближался выброс. Нужно было искать убежище. Ведьма знала, где-то поблизости должен быть старый схрон сталкера Щукаря, погибшего год назад. Координаты она услышала от молодого сталкера Мука, одного из немногих мужчин, с кем она иногда общалась. К удивлению женщины, место оказалось занято. Люк в подземное убежище был заперт изнутри. Видимо, кто-то из сталкеров укрылся здесь раньше нее. Искать новое укрытие было уже поздно. По всем приметам, выброс должен произойти в ближайшие час или полтора. Мутанты ушли вглубь зоны. Вороны улетели за периметр. Небо приобрело зловещий красный оттенок. Все говорило о приближающейся аномальной стихии. Ведьма решительно постучала прикладом в крышку люка. Ей не раз приходилось делить убежище с мужчинами, и уже давно большинство сталкеров знали, что с ведьмой лучше не связываться и не шутить. Да как-то и не до заигрываний во время выброса, когда поток аномальной энергии обрушивается на многострадальную землю зоны отчуждения. Даже глубоко под землей людям становится не по себе. Снизу раздался приглушенный голос. «Кто там? Кому нахрен принесло?» «Это я, ведьма. Пустите, скорый выброс», — ответила женщина-сталкер. Спустя минуту люк со скрипом открылся, и тот же хриплый прокуренный голос сказал. Ну давай, ведьма, спускайся. Сталкерша проскользнула вниз, и крышка люка тут же захлопнулась. Ведьма оказалась в не очень глубоком подземелье. Стены и потолок обиты листовым железом. Пожалуй, не самое плохое укрытие. В тусклом свете маленького фонарика на перевернутом в качестве стола ящике ведьма попыталась рассмотреть своих соседей. Три ничем не примечательных незнакомых мужика. Помятые лица, обычная грубая одежда. Вот только глаза светятся каким-то недобрым светом. Или это просто кажется из-за мерцающего неровного освещения? «Присаживайтесь, барышня», — один из мужиков широко улыбнулся, обнажив беззубый рот. Ведьма присела на одну из коробок, заменявших стулья. «Ну что, господа и дамы, предлагаю ближайшие несколько часов скоротать за бутылочкой шнапса», — острился тот же беззубый. На столе тут же появилась полторашка с прозрачной жидкостью, банка консервов и несколько сухарей. Молчаливый сутулый мужик в серой фуфайке извлек откуда-то железные кружки. «Простите, я не буду, не пью», — заявила ведьма. «Но это зря», — усмехнулся хрипун, тот самый мужик, открывший люк. Про себя ведьма так их называла — хрипун, сутулый и беззубый. Все трое выпили по полной кружке. Вот же не повезло женщине оказаться в такое время в такой компании пьяных мужиков. На всякий случай, женщина решила напомнить о том, кто она такая, чтобы мужчины не обольщались на ее счет. «Меня зовут ведьма». «Ну и что?» – усмехнулся хрипун. «А я вот колдун». Все трое рассмеялись и выпили еще по одной. Беззубый подмигнул сталкерше, осоловело улыбаясь. «Обалдеть, баба в зоне». «Не баба, а женщина», – поправил хрипун. «Настоящая сталкерша». Только сутулый молчал, из-под лобья глядя на ведьму. «Эй, Горбыль!» – позвал Беззубый, и сутулый посмотрел в его сторону. «Горбыль, вот когда у тебя в последний раз была женщина?» «Года два назад», – сиплым голосом ответил Горбыль. «Вот так вот!» – Беззубый решительно еще плеснул в подставленные кружки. Пора было остановить хохмачей. Ведьма, медленно вытянув из ножен широкий охотничий нож, сильным ударом вогнала его в заменяющий стол ящик. Звякнули кружки. Округлив глаза, мужики переглянулись. «Угрожает», — произнес Беззубый. «Предупреждаю», — ответила ведьма, расстегивая на боку кобуру с пистолетом. «Ого, строгая какая», — усмехнулся хрипун. «Ну ладно, вздрогнем». Мужики, переглянувшись, осушили кружки. На некоторое время они замолчали. Казалось, что сам воздух вокруг как-то сгустился. «Закурим», — предложил Беззубый и потянулся к пачке папирос. «Не курили бы вы, и так воздуха мало», — сказала ведьма. «Я чуть-чуть», — усмехнулся Беззубый и нажал кнопку на фонаре. Свет погас, и в ту же секунду тяжелый удар обрушился на голову ведьмы, свалив ее на пол, лишив сознания. Она плохо понимала и чувствовала происходящее. Ее били, срывали одежду с тела. Разжимая зубы, лили в рот крепкую вонючую жидкость. Стоило лишь попытаться шевельнуть рукой, как тут же новый удар отправлял ее в небытие. Лицо ведьмы распухло. Глаза заплыли и почти ничего не видели. Болело все тело, снаружи и изнутри. А трое подонков продолжали совершать свое грязное дело, по очереди насилуя и избивая женщину. Вдруг ее рука наткнулась на что-то острое, и ведьма тут же ударила наугад. «Сука!» – раздался крик, и несколько мощных ударов выбили зубы, превратив губы в кровавые лохмотья, и в которые уже раз лишили ведьму сознания. «Тварь порезала меня стекляшкой!» – зажав рану на ляжке, скулил Беззубый. Наконец-то насильники удовлетворились. «Что делать-то с ней будем?» Брезгливо глядя на окровавленное обнаженное тело, спросил хрипун. «Я ее больше не хочу. Она мне ногу порезала», — пролепетал Беззубый. «Нельзя ее в живых оставлять. Если она нас сдаст, не будет нам места в зоне. Нас все начнут искать. Это же ведьма», — сказал Хрипун. «Кончать ее надо», — рассмеялся Беззубый и выхватил нож. «Не надо крови», — вдруг усмехнулся молчаливый сутулый горбыль. «На улице ее, под выброс сучку. Сама сдохнет или мутанты сожрут, косточек не оставят». «Ха, и то верно», — подтвердил Беззубый. Когда сильные жестокие руки схватили ее измученное тело, сталкерша пришла в себя. Сил сопротивляться уже не было. Ведьма поняла, что ее хотят выбросить на поверхность, где вот-вот разразится выброс. «Не надо!» — с трудом разлепив ссохшиеся окровавленные губы, произнесла женщина. «Вались, сука!» Ее вытолкнули под открытое небо. «Проклинаю вас!» — донеслось до ушей извергов перед тем, как крышка люка встала на место. Выброс утих, и протрезвевшие Хрипун, Горбыль и Беззубы выбрались на улицу. Тело изнасилованной замученной женщины бесследно исчезло. «Ну вот, я ж говорил», — усмехнулся Горбыль. Порыв ветра пронесся над землей, бросив в лица кучу пыли и сухих листьев. Как будто бы тяжкий вздох послышался откуда-то издалека. Беззубы зябко поежился. «Пошли отсюда, а то мне что-то как-то не по себе». «Не ссы, зубастый», — рассмеялся Хрипун и слегка стукнул подельника по плечу. Они пошли на запад, в сторону свалки. Там всегда много сталкеров, и жертвы для трех мародеров всегда найдутся. Узкую тропу преградила лужа широко разлившегося ведьминого студня, жидкой белесой аномалии. «Не обойти». По краям с одной стороны обрыв, наполненный ржавым пухом. С другой – здоровенная комариная плешь. «Перепрыгнем!» Сутулый, разбежавшись, перескочил лужу. Следом преодолел аномальную лужу и Хрипун. Лишь Беззубый нерешительно мялся по другую сторону препятствия. «Ты что там встал, как истукан? Давай, прыгай!» – позвал Хрипун. «Не могу!» Слабым голосом, то и дело оглядываясь, заявил Беззубый. «Как будто бы кто-то в спину смотрит». «Да пошел ты, идиот!» Хрипун отвернулся. «Пошли, Горбыль, этот урод догонит!» Они успели сделать всего несколько шагов, когда Беззубый решился на прыжок. Разбежавшись, он на миг поднялся над студнем. И тут какая-то неведомая сила будто бы схватила его за плечи и с силой дернула назад. Мародер со всего размаха упал спиной прямо в лужу аномальной кислоты. Страшный крик боли разорвал тишину. Хрипун и Горбыль оглянулись. Чудовищная аномалия жгла и разъедала плоть их подельника. Дымясь и плавясь, куски тела отваливались от Беззубого и падали в жуткую лужу. Вопли мародера рвали барабанные перепонки. В ужасе, глядя на обезображенное корчащееся тело соратника, Горбыль трясущимися руками вытащил пистолет и несколькими выстрелами прекратил мучения Беззубого. «Твою-то мать! Что произошло-то?» Заикаясь от волнения и страха, лепетал Хрипун. «Лужа-то небольшая. Мы же перепрыгнули». «Может, споткнулся?» – предположил Горбыль. Сняв с плеча вещмешок, он достал из него остатки спиртного и, отвинтив крышку, приложился к бутылке, сделав несколько жадных глотков, после чего передал бутыль Хрипуну. «Помянем!» – второй бандит сделал глоток. Ведьмин студень уже до конца растворил тело Беззубого. «Ладно, пошли!» Отвернувшись, Горбыль пошагал вперед. Хрипун посеменил следом, бормоча под нос. «Вот дерьмо. Как будто и правда кто-то в спину смотрит». Мародеры переходили небольшой лесок, когда вдруг затрещали сучья, и послышался утробный вой кровососа. «Откуда здесь этот мутант? Да еще сразу после выброса». «Это потом, позже, орды чудовищ хлынут к периметру. А сейчас все должно быть спокойно. Тем более здесь, неподалеку от свалки, где сталкеры постоянно зачищают территорию от монстров. Ведущий поредевший отряд Горбыль шел недалеко впереди. Хрипун судорожно передернул затвор Калашникова и обомлел. Как такое могло случиться? Почему в автомате нет магазина? Это невозможно забыть вставить в оружие рожок. Хрипун лихорадочно полез в карман за запасным, но не успел. Перед глазами возникла страшная морда кровососа с шевелящимися щупальцами-присосками. Чудовищные силы лапы схватили тело бандита. Откуда-то сзади прозвучала запоздалая автоматная очередь. Мутант оттащил жертву подальше в кусты и остановился. Глядя налившимся кровью беспощадным взглядом в лицо добычи, он до тех пор не разжимал объятий, пока не хрустнул позвоночник, и тело хрипуна, испустив последний вздох, обмякло. И тогда, отбросив мертвое тело, кровосос из-под лобья посмотрел куда-то в сторону, как будто бы кому-то кивнул и неторопливо удалился. Испуганный Горбыль даже и не подумал искать тело товарища. Он как мог быстро бежал прочь, ежесекундно оглядываясь, как будто чувствуя на себе чей-то пристальный взгляд. Что же происходит? За какие-то пару часов погибли оба его спутника, с которыми он уже полтора года топтал зону. Сколько грязных делишек провернули они вместе за это время? Сколько пролили крови? Как будто бы сама зона устала терпеть этих бандитов и теперь убирает их одного за другим. Горбыль брел по глубокому оврагу, когда неожиданно пошел дождь. За считанные минуты глинистая почва под ногами превратилась в липкую скользкую кашу. То и дело спотыкаясь, Горбыль полностью вымазался в вонючей жиже. Порыв ветра, налетев, сорвал с головы капюшон. От неожиданности бандит вздрогнул, услышав полной злобы и жестокости женский голос. «Проклинаю!» Решив, что это ветер сыграл шутку над ним, Горбыль махом допил остатки спиртного и решительно потопал дальше. Холодный дождь, проникая под плащ, до нитки промочил одежду. Алкоголя больше не было, и Горбыль стучал зубами от холода. Не было больше сил брести по этому оврагу, и он, решив выкарабкаться, полез по склону вверх. Он почти выбрался, но тут скользкая глина поехала под ногами, и бандит, сорвавшись, рухнул вниз. И в этот же момент молния Электры ударила разрядом в его промокшее тело. Судорога скрутила Горбыля, глаза вылезли из орбит, а изо рта пошла пена. Но отлежавшись, мародер все-таки собрался с силами и решил отползти подальше. И снова электрический разряд бьет в ногу, и новая судорога скручивает тело Горбыля. Через несколько минут бандит пришел в себя и, кое-как встав на четвереньки, потряс головой, приводя себя в чувство. И тут же откуда-то сверху на него рухнуло воняющее псиной тяжелое тело хищника. Вскрикнув, Горбыль упал, успев перевернуться на спину. Он увидел перед лицом оскаленную пасть здоровенного чернобыльского пса и почувствовал его смрадное дыхание, понимая, что это дыхание смерти. Острые клыки впились в горло последнего бандита. Затухающим взглядом Горбыль успел увидеть склонившееся над ним лицо женщины. «Ведьма!» – прохрипел он, булькая кровью, перед тем, как умереть. Тело женщины-сталкера по прозвищу «Ведьма» не нашли. Никто так и не узнал, что с ней произошло и куда она пропала. Она просто пропала без вести, как и сотни других сталкеров за годы существования зоны отчуждения. Здесь это давно не считается чем-то из ряда вон. Но недавно по всей зоне сталкеры стали находить тела мертвых бандитов и мародеров. Все люди зоны отрицают свою причастность к этим смертям. Хоть убить бандита здесь зазорным не считается. Стоит копнуть поглубже, и оказывается, что все погибшие при жизни успели натворить немало черных дел. А некоторые сталкеры, утверждая, что встречали в зоне призрак женщины, поразительно похожей на исчезнувшую сталкершу. Кто-то верит в это, но большинство, конечно же, нет.